Часть вторая. Первые шаги. Гоблины — это представители тупиковой ветви эволюции разумных существ наряду с троллями и хаффами, хотя и более разумны. Дикари поклоняются духам природы и предкам. Облика примерского, особенно уродливы их гигантские уши. Обладают зачатками магии, собственным примитивным языком. Патологически глупы. Живут охотой и собирательством, очень скрытны. Повсеместное уничтожение этих мерзких дикарей есть прямой долг представителя всякой цивилизованной расы. Из книги высокочтимого Зельда Джукского «Народы Торна от заревиков до наших дней». «И раскроется стена, что на западе, и выйдет Рырга, существо, что без плоти. Имя ему ужас, пепел и кровь. Жажда будет его поводырем, а месть — пищей. А как раскроется пасть Ирхи, так начнутся великие страдания народа ургов». Фрагмент гоблинского устного предания, известного как «Пророчество безумного шамана», переведенный благородным Тельмом из рода Барса ветви Рыси специально для Джукского университета всех наук. Глава 11. Ярослав, затаившись, застыл в тени стоячего камня. Часовой скользил взглядом по всем углам, цепко выхватывая любую тень и при малейшем подозрении посылая туда отравленные стрелы. Но человека он не замечал. Тот сливался, растекался по поверхности камня, за которым затаился, сам становился тенью. Вечность назад Ярослав читал про мифических японских воинов-невидимок, которые были мастерами маскировки и точно так же могли спрятаться в крошечной тени. Раньше это казалось художественным вымыслом. Теперь же сам Ярослав, словно капля ртути, перетекал из одной позы в другую, пользуясь каждой тенью и по миллиметру приближаясь к вражьему стану. Голова была пуста от мыслей. Даже так выручавшая его в смертельном лесу маска хищника была запрятана глубоко-глубоко. Любая мысль, нарушающая сосредоточенность ничем не отягощенного сознания, разрывалась в мельчайшие клочки, которые рассеивались по его темным углам. Любой маг, обративший внимание на эти сгустившиеся тени, обнаружил бы только камни и щебень, щебень и камни. Даже в наполненном ожившими кошмарами лесу было не так сложно. С живой силой леса слиться гораздо проще, чем с ненарушимой пустотой голого камня. Но Ярослав справлялся. Вот он приблизился к часовому на несколько метров. Теперь он вжимался в землю. Ни один камешек не хрустнул под ним, не стрельнул ни один сучок. Часовой чуял опасность и настороженно высматривал врага. Ярослав не спешил. Казалось бы, чего проще? Подбежал, оглушил, взвалил на плечи и дал дёру. Но нельзя. Зеленокожие урги в прошлый раз так быстро всполошились, что Ярослав еле-еле унес ноги. Да и часовые ему больше не нужны. Вот молодой помощник шамана был бы в самый раз. В этот момент уже окончательно озверевший от ожидания одинокий урк начал усиленно принюхиваться. «Нюхай, клыкастый, нюхай». Волна веселого торжества пронеслась по телу и затихла. Ярослав чуточку изменил молекулярный состав пота, и от него запахло скальной крысой, которых здесь водилось великое множество. Минутное торжество едва все не погубило. Щупальца чужого внимания зашарили вокруг Ярослава. Судя по всему, старый шаман не выходил из транса и искал его. Как и подозревал Ярослав, это довольно сильное племя устроило на него засаду. Ну а что еще можно было подумать? Стоянка ургов из 20 чумов, вигвамов или как уж их там, охраняется всего одним воином. Шаман настороженно шарит по окрестностям. Явные волны опасности тянутся от ближайших к шамановой палаток. Небось, воинами битком набиты. Насолил им Ярослав, ой, как насолил. Костерок за спиной вздрагивающего часового зашипел. Неестественно так зашипел, опасно. Урк скосил глаза. Мало ли что. Еще бы. Зря, что ли, Ярослав забросил туда метким щелчком ядовитого моллюска, завернутого в кусок кожи пещерного шакала. Окаменев за 10 дней, эта смесь издавала при горении такое мерзкое шипение, словно наскипидаренный дракон с обостренным чувством собственного достоинства. Той доли секунды, что урк уделил подозрительному звуку, хватило Ярославу на то, чтобы атакующим прыжком скакнуть к бедолаге и легонько коснуться его лба. Правда, на такой скорости касание вылилось в припечатывающий удар. Несчастный зеленокожий закатил глаза и упал в банальный обморок. Ярослав еле успел его подхватить и бережно опустить на землю. Такая заботливость была обусловлена не любовью к ближнему, а всего лишь боязнью шума. Теперь прислушаться всеми чувствами. Опасности нет. Никто ничего не заметил. Скользящим шагом, выработанным еще в лесу, Ярослав подкрался к палатке шамана. За полотняным порогом угадывались две тени. По предположениям Ярослава, старый шаман должен сидеть в трансе, а молодой — ждать от него сигнала, дабы огласить его простым воинам. Поэтому он выбрал тень, сидящую поближе к выходу. Послать короткий магический импульс через полотняную ткань было плевым делом, благо сидел молодой урк практически впритык. Коротко сверкнула в магическом диапазоне изумрудная вспышка, и настороженное тело обмякло. Правда, сначала было слабенькое такое сопротивление, но оно сразу же оказалось сломлено силой магии Ярослава. Теперь надо изъять паренька из палатки. Осторожно, ожидая подвоха, Ярослав потянулся к пологу и нос к носу столкнулся с матерым ургом. Тот замер на какое-то мгновение, но опыт есть опыт, и он уже открыл рот, чтобы издать предупреждающий вопль, а рука с копьем заскользила в замахе. Но Ярослав, выживший в лесном хороводе смерти, где все решала скорость реакции, опередил его. Правая рука метнулась вперед и уверенно впечаталась в лоб зеленокожего, а левая ухватила его за какие-то украшения на шее. Урги были, на удивление, низкорослы. Голова самого высокого на уровне пупка Ярослава. Вояка повалился на Ярослава. Копье выпало из его руки и зашуршало в траве. Быстро опустив урга на землю, Ярослав рванул вперед и, почти не глядя, нанес два магических удара. Насторожившиеся было от шороха, еще двое почетных сторожей повалились друг на друга, пока никто не был убит. Покончив с охраной, Ярослав скользнул в палатку. Молодой шаман тихо посапывал у порога, а старый уже начал оживать. Он, конечно же, почуял магию и попробовал дозваться помощника. Когда тот не ответил, дедуля стал экстренно выводить себя из транса. По мнению Ярослава, на это у него должно было уйти еще минуты три. Гигантский срок, если пастью не хлопать. Молча взвалив его молодого помощника на плечи, он понесся бесшумными прыжками прочь из лагеря. Надо было добежать до ближайшего скопления стоячих камней и начать путать следы. Ярославу предстояла беспокойная ночь. Тихо похрустывают мелкие камешки под ногами. Ночь привольно раскинула свои крылья, но тьма не сдавливает тебя в удушающих объятиях, а ласково укрывает. Ночь как любовница, если знать к ней подход. То она нежна и игрива, а если нет, то это уже не любовница, а чужая женщина. Ярослав всегда любил ночь. Что может быть лучше ночной пробежки, заставляющей разгораться уснувшую было под пластами цивилизации кровь? Дома он часто любил бегать в полночь по потаенным, забытым аллеям городского парка. Острые ощущения были неплохой приправой перед сном. Теперь же ночь вообще стала его ближайшей подругой. Она укрывала от врагов и застилала глаза добычи. Правда, в лесу все было по-другому, но сейчас-то он не в лесу. Да, этот край тоже суров и неприхотлив. Каменистая степь не для слабаков, но Ярослав уже был не тем беспомощным пареньком, что оказался заброшенным в этот мир. У него отсутствовала впечатляющая мускулатура, его живот царапал позвоночник, а пергаментная, загорелая до черноты кожа, покрытая неисцеляемыми шрамами, страшно обтягивала жилистое тело. Темные некогда волосы выгорели на солнце, изменилось и лицо. Куда делась округлая мягкость интеллигента? Жесткие линии носа и губ, глубоко запавшие глаза, морщины, прорезавшие лоб. Но наибольшие изменения коснулись все-таки глаз. Темно-карие выразительные глаза приобрели нечеловеческую глубину, налились темнотой. И по этой причине от не слишком внушительного облика веяло опасностью, смертельной опасностью. Тяжело бежать с ношей на плечах. Да не просто бежать, а убегать от погони. Из-за спины... Из оставшегося позади лагеря ургов доносились крики. Зеленокожие коротышки яростно вопили, собираясь в погоню. «Лошадей-то у вас нет?» Злая ухмылка кривила лицо Ярослава. «А так, догоните-ка на своих коротких ножках!» Легкие работали ровно и размеренно. Усталости не было, и придет она не скоро. Для Ярослава это похищение стало уже пятым. Правда, такой серьезной добычи у него еще не было. Аж помощник, читай, ученик шамана. Это тебе не тупой воин. Крики за спиной стали более упорядоченными, даже какими-то ритмичными. Видимо, урги начали погоню и теперь подбадривали друг друга. Все как обычно. Легкий размеренный шаг, пожирающий милю за милей, позволял свободно думать, и мысли Ярослава унеслись туда, откуда все и началось, в этом краю камней и серой земли. Выйдя из леса, он все так же двигался на восток. Периодически охотился на скальных крыс, крысоподобных зверьков с клыками, как у кабана и размером с зайца. Окрестности буквально кишели ими. Они вечно рылись в земле, выискивая жучков, червячков и прочую гадость. При виде человека они всегда пытались спастись бегством, но метко брошенные камни обеспечивали Ярослава неплохим обедом. Следы пребывания каких-то иных существ ему не встречались, но так продолжалось недолго. Однажды Ярослав, напрягая свои способности, обшаривал округу в поисках источника питьевой воды. Наконец он почуял свернутую в клубок ауру водного источника совсем недалеко. Аура казалась такой же холодной и утекающей из рук, как и сама вода. Через каких-то 5 минут Ярослав был на месте. Между двух валунов бил маленький родничок, который питал теряющийся среди мелких камней ручей. Водяная жила здесь находилась близко к поверхности, но в этом было что-то неправильное, неестественное. Словно это было делом рук не матушки природы, а разумного существа. «Ну-ка, ну-ка», — Ярослав пригляделся повнимательней. «Так и есть. Идущую под землей водяную жилу магически притянули к поверхности и стянули незримыми скрепами. Однако, а я тут, оказывается, не один. Сильно сомневаюсь, что ты тут просуществовал тысячелетия». Мысли понеслись, как взбешенные зайцы. «А если вокруг поискать?» И он начал все вокруг обшаривать, что и принесло свои плоды. Где-то в 10 метрах от источника Ярослав нашел под валуном остатки старого кострища. Иных следов не было. Тот, кто здесь останавливается, не любил афишировать свое присутствие. Как говаривала Алиса, чем дальше, тем страньше и страньше. Каменистая степь, как выяснилось, была не таким уж и безжизненным местом. Во-первых, есть кто-то, кто жжет костры и прячет золу под валунами. А во-вторых, есть кто-то, от кого эти костры прячут. Дела. Раньше Ярослав двигался с удвоенной осторожностью, что и позволило ему первым заметить стоянку ургов и спрятаться от них. Это произошло около реки, к которой он вышел через пару дней. Тогда он еще не знал, что это урги. Ужом извиваясь между валунов, Ярослав подполз почти к самому лагерю неизвестных зеленокожих существ. Его распирало любопытство. Чуждый гортанный говор, странная внешность — все это вызывало самый пристальный интерес. Одиночество уже так опостылило, что хоть ящеропуделем вой. Но усвоенные уроки выживания призывали к осторожности. Разведка всегда и везде была спутницей дипломатии. Сначала все разведай, а потом договаривайся, а то ведь, может, и договариваться не стоит. И Ярослав добросовестно пытался вникнуть в бытовые подробности чужой жизни. Но прежде он изучил облик этих существ, который оказался до нельзя забавным. Хотя нет, неверно. Он представлял собой гремучую смесь забавного и угрожающего. Угрожающим было почти все. Зеленая кожа, маленькие глубоко посаженные глазки, тлеющими углями светящиеся в темноте, широкие, как у земной гориллы, ноздри и когтистые мускулистые руки и жутковатого вида то ли амулеты, то ли просто украшения. Но облик суровых воинов больше всего портили уши. Они были просто гигантские, каждая размером в полголовы. Вдобавок ко всему, они были оттопырены и словно смотрели туда, куда был направлен взгляд этих существ. Да и рост, 1 метр с кепкой в прыжке с табуретки. Существа вряд ли были выше пупка Ярослава. Все это и определило дальнейшие отношения между Ярославом и ургами. Ну как можно всерьез воевать с такими смешными, хотя и очень воинственными коротышками? Пусть даже эти зеленые существа и оказались настроены очень агрессивно, в чем Ярослав тогда почти сразу же убедился. Увлекшись наблюдением за житейской суетой коротышек, Ярослав чуть не проморгал свою жизнь. В этот момент урги ставили палатки. Раздавались команды, что-то стучало, шуршало. И тут Ярослав почуял угрозу своей драгоценной жизни. Времени на раздумья не было. Он метнулся влево, выходя из-под удара. В каких-то сантиметрах от тела прошипел воздух. Что-то тихо тренькнуло о камень, на котором только что лежал Ярослав. Он бросил туда мимолетный взгляд. Это была стрела, расколовшаяся о камень. Снова не раздумывая, Ярослав прыгнул на прежнее место, и опять он обманул стрелка. Тот выстрелил туда, где Ярослава уже не было. Но теперь Ярослав стоял лицом к нападающему, и это был маленький зеленокожий коротышка. И он опять с мерзкой такой ухмылочкой, оголив клыки до самых десен, накладывал на тетиву новую стрелу. Ярослав молниеносно метнул в лучника камешек. Тот пригнулся, но Ярослав прыгнул, и его кулак со всей дури влетел в подбородок уродца. Брызнула зеленая кровь из разбитой губы, и коротышка покатился по камням. Лагерь за спиной забурлил, как кипящий котел. Ярослав, словно совершал это уже не один раз, взвалил бездыханного коротышку на плечи и побежал. Погоня тогда была долгой, но длинные ноги все-таки оказались существенным плюсом в их споре о скорости бега. Оторвавшись от преследователей и сделав гигантский крюк в сторону от первоначального направления своего движения, Ярослав бросил пленника на землю и рухнул вслед за ним. Бока его ходили ходуном. Вытянувшись на земле, Ярослав хватал ртом воздух. Наконец, отдышавшись, он глубокомысленно произнес. «Да, оказывается, я не в такой уж и хорошей форме, как думал раньше». Словно в ответ на его слова глухо застонал зеленокожий пленник. «Ах да, голубь ты мой зеленокрылый, что мне с тобой-то делать? На черта я тебя украл!» Коротышка открыл глаза, ошеломленно поморгал, посмотрел на Ярослава и предпринял попытку побега, которая была успешно пресечена слабеньким ударом кулака по затылку. В глазах у уродца заблестели злые слезы бессилия. Он что-то яростно забормотал. «Нет, так не пойдет. Я ж тебя не понимаю. Я, конечно, намолчался в лесу, но и со всякими иностранцами разговаривать не обучен. Так что вот тебе и применение. Будешь учить меня своему бормотанию. Ферштейн?» Ничего не понимавший пленник в ответ лишь бешено сопел, сжимая и разжимая кулаки. Разбитая губа уже не кровоточила, но внушительно опухла. Вид у зеленокожего был жалкий. «Значит так, это палец», — произнес Ярослав, показывая пленнику свой палец. «Палец! Палец! Ну, повтори!» Все это сопровождалось бурной жестикуляцией, но пленник ничего не понял. Или делал вид, что ничего не понял. Он лишь с гордым видом пленного вождя всей планеты хранил молчание. «Что ты будешь делать? Палец! Палец!» Ярослав крутил рукой перед носом зеленокожего. «Это кулак! Кулак! Кулак! И он сейчас врежет по чьей-то морде! Чьей-то наглой зеленой морде!» В ответ на это коротышка издевательски оскалился и сплюнул Ярославу под ноги. Волна злости окатила Ярослава с ног до головы, но бить, а тем более убивать ему не хотелось. Концентрация магии в кончиках пальцев и тычок в лоб зеленокожей сволочи. Потерявший сознание пленник мягко повалился в пыль. Ярослав сел поудобнее и скользнул в сад-тор. Предстояла творческая работа. Необходимо было внутренним взором обозреть течение силы в организме зеленокожего. Это оказалось на редкость просто. Общая картина энергоструктуры организма коротышки отличалась от человеческой. Совершенно иные каналы течения жизненной силы, другие места расположения точек концентрации энергии. Отличалось и строение внутренних органов. Наконец, Ярослав представил себе в общих чертах внутреннее строение этих ушастых карликов. Не удалось только проникнуть в спящее сознание ушастого. Словно незримые барьеры ограждали спящий разум. Взламывать их себе дороже. Пойдем тогда другим путем. Ярослав привел пленника в чувство увесистой плеухой. Голова того мотнулась от удара. Сдавленный голос что-то произнес, явно ругательство. Во всяком случае, Ярослав произнес бы на его месте именно ругательство, причем самое грязное. «Ну что ж, начнем работу. Пациент, смотрите сюда». Ярослав схватил пленника за уши и заставил посмотреть себе в глаза. Как только их взгляды скрестились, он метнул свое сознание в атаку. Его разум, закалившийся в схватках с могучими существами, словно таран сокрушил ворота воли коротышки. Воля Ярослава перехватывала контроль над органами чувств пленника, властно отшвыривая их в сторону. Наконец, разум несчастного был в его полной власти. Паникующее сознание пленника металось в темноте. Лишь ужас был соседом плененного сознания. Ярослав вплотную приблизился к чужому разуму. «Имя!» Вопрос-мысль поплыл к разуму коротышки. «Где я? Что со мной? Я не отдам тебе свою душу, демон Рырга!» Паника волнами выплескивалась из пленника. Ярослав разговаривал с существом не на каком-то языке, а образами, мыслями-образами. Так можно было поговорить о многом, но это очень изматывало. Если Ярослав мог находиться в таком состоянии очень долго, то зеленокожий, отрезанный от источников жизненной силы своего тела, скоро должен был ослабеть, и его сознание потухло бы, как свеча на ветру. «Слушай меня внимательно. Если ты не начнешь учить меня вашему языку, то навечно останешься в этих чертогах мрака. Маленькое вранье будет на пользу. А пожиратели душ поживятся тобой». Теперь пошлем ему коротенькую мысль воспоминания о колючих колобках. Ну, само собой, чуточку подредактированное воспоминание и, разумеется, в сторону устрашения. Вот тут будут рога, колобок с рогами, а тут зубастая пасть. И, конечно же, как последний штрих, языки темного пламени. Да, зверюга получилась та еще. Искра сознания ушастого аж замерцала, словно под порывом ветра. «Нет! Не надо!» В этом вопле была такая боль, что Ярославу стало стыдно. «Но что делать? Что делать? Ты будешь учить языку?» «Да-да, буду! Пощади, о великий Рырга!» Вопросов было еще много, но искра чужого сознания стремительно слабела. Пора было выводить зеленокожего из транса. Ярослав убрал щуп своего разума и вышел из транса. Уже обычным зрением он окинул своего пленника. Тот хрипло дышал. Ранее зеленая кожа приобрела серый оттенок, ошеломленные глаза слепо шарили вокруг. «Ты же воин!» — Ярослав успокаивающе похлопал пленника по щеке. «Надо держаться. Я тебе пока еще ничего плохого не сделал, а вот ты хотел меня убить». Голос человека был спокоен и даже ласков, но несчастный понял, что за кажущейся мягкостью кроется жестокая сила, которую Ярослав не замедлит применить. Он тяжело вздохнул, смахнул выступивший пот со лба и приступил к обучению. Зеленокожий пленник изображал с помощью мимики и жестов определенные действия или предметы и называл их на своем языке. Он не понимал смысла этого. Выучить язык за короткое время практически невозможно, но Рырга справлялся. Он впитывал знания, словно губка. Урок продолжался и ночью при свете зажженного его взглядом костра. Древние пророчества, рассказываемые воинами на привалах, обрастали плотью. Ярослав вспомнил своего первого пленника с ухмылкой. Тот его так боялся, даже каким-то рыргой обозвал. Сначала Ярослав хотел обидеться, но передумал. Что с него взять, с зеленокожего? Дикарь! А как он сам тогда восхищался своими успехами? Шипящий из древнего храма его здорово натаскал. Память была абсолютной, и ему оставалось только заполнять ее страницы незнакомыми словами, будто словарь иностранного языка. Произношение слова и перевод. Произношение слова и перевод. Сейчас его словарный запас составлял около 3000 единиц. Первый пленник не успел ему сообщить много. Он быстро выбился из сил, и Ярослав позволил ему отдохнуть. Всего лишь после какой-то тысячи слов. Хотя даже у Ярослава от перенапряжения адски болела голова, и он никак не мог снять усталость. Возобновить обучение с этим учителем не получилось. Неожиданно нагрянула вроде бы потерявшая их след погоня. Маленький в начале погони отряд сильно разросся. С обычными воинами шли шаманы. Ярослав почуял исходящую от них угрозу и спасся бегством. Пленника он так и оставил спящим на земле. Убивать его было не за что. Потом было еще несколько таких похищений. Ярослав расширил свой словарный запас, попрактиковался в разговорной речи, узнал много полезного. Так оказалось, что это народ ургов, великих воинов каменных равнин. Все слова заглавные. Что по этим равнинам кочует бесчисленное множество их могучих племен, и что он, Рырга, будет схвачен, выпотрошен, высушен и разорван на 40 сороков маленьких рыргов, каждый из которых будет раздавлен пяткой великого шамана. Кары каждый раз разнились в деталях, но конец был один. Рырга побежден, а народ ургов идет стройными колоннами к процветанию. На вопрос, кто такой Рырга и за что его так не любят, Ярослав слышал туманные намеки, перемежающиеся стуком зубов пленников. Из всех допросов Ярослав уяснил, что урги — это кочевой народ. Только у них отсутствовали бесчисленные стада разных животных, как у кочевников на земле. Они кочевали маленькими группками по степи, охотясь на шушей, так назывались скальные крысы, и быхдурков, что за звери выяснить не удалось. Правда, последние были деликатесом и попадались нечасто. При воспоминании об этих быхдурках у каждого урга начинало урчать в животе и капала слюна. Существовали и стойбища, в которых жили женщины, старики и дети, а также охранявшие их воины. Но все это располагалось далеко на севере, в скрытых местах. Там жизнь была богаче. Рядом большая вода, скорее всего, море или океан, в которой полно живности. После вопроса о реке, текущей по степи, все урги начинали дрожать и делать отгоняющие зло жесты. Плохая река, злая, много-много злых тварей там живет. Духи умерших сторожат ее покой. Речное дно устелено костьми погибших недоброй смертью. Река так и называется – Костяная. Впадает же она в ту самую большую воду, где становится вполне безопасной. На вопрос, за каким чертом урги-мужчины шляются так далеко от дома, сразу же начинался бред про рыргу, прихода которого они ждут и на которого очень скоро навалятся всей толпой, и пускай их погибнет неисчислимое множество, но мерзкий белокожий урод, Ярослав, то есть, будет повержен. Всех допрошенных Ярослав отпускал с миром. Ему уже начала нравиться эта смертоносная игра. Воровство ургов из-под носа всего племени. Очень скоро весть о нем разнеслась по всем кочевьям ургов, и на него началась охота. Как же приятно оказалось дергать смерть за усы. Риск так будоражил кровь, что тоскливое одиночество на время отступило. Урги теперь устраивали на него неисчислимые засады-подставы, усиленные могучими шаманами. Но кончалось все одним и тем же – захватом пленника и увлекательнейшей погоней. Красота! Наконец, у Ярослава родился план. Все захваченные им урги были простыми воинами. А что можно ждать от простого вояки? Ни генерал и ни полковник, он знает только то, что ему позволено знать, не больше. А вот шаманы — это очень информированные существа. Особенно, если учесть, как грамотно они обшаривали своими магическими щупами всю степь. Вот и надо украсть шамана. Причем начать лучше всего с кого послабей, мало ли что. Так и был выбран этот несчастный помощник шамана. Вот его Ярослав и тащил на себе в сторону давно облюбованного им обширного скопления скал. Там много мест, где можно спрятаться.